Часть седьмая. Библия. Как играть грусть? Ее не существует, так что прячьте ее, как опухоль. Как играть страх? Не всерьез. Как играть плач? На похоронах моего деда раввин рассказал историю Моисея, найденного в реке дочерью фараона. «Смотрите», — сказала она, открыв корзину, — «еврейский ребенок плачет». Раввин попросил детей объяснить, что сказала дочь фараона. Бенджи предположил, что Моисей плакал по-еврейски. Раввин спросил, «А как это плакать по-еврейски?» Макс шагнул вперед к отверстой могиле и сказал, «Может, так, как смеяться?» Я сделал шаг назад. Как играть смех? Применяйте юмор так же агрессивно, как химиотерапию. Смейтесь, пока волосы не вылезут. Нет ничего такого, чего нельзя сыграть смешно. Когда Джулия говорит «здесь только мы двое», ты и я говорим по телефону, засмейся и скажи «и Бог». И Национальное агентство безопасности. Как играть гибель волос? Никто и близко не понимает, много ли у него волос. И потому что все свои волосы нельзя увидеть, даже при помощи нескольких зеркал, уж поверьте. И потому что глаза-то тоже свои. Когда мальчики были еще малы, и не задавались вопросом, зачем я их спрашиваю, и можно было надеяться, что они никому об этом не расскажут, я спрашивал их, сильно ли я лысый. Я наклонялся, растрепывал волосы так, чтобы было видно, где мне мерещились залысины, и просил их описать мне меня. «С виду нормально», — обычно говорили они. «Разве что-то не так?» «Да, в общем, как у всех. Но разве не кажется, что вот тут они растут пореже?» «Да вроде нет». «Вроде нет или нет?» «Нет?» «Это я вас прошу помочь. Можете вы нормально посмотреть и точно мне сказать?» А то, что они видели у меня на голове, это был костыль, результат фармацевтического вмешательства. Микроскопические ручки Арона и Гура удерживали корни моих волос изнутри. В своем облысении я винил гены и стресс. В этом смысле оно не отличалось от других недугов. Эффект пропеции основан на угнетении тестостерона. Один из хорошо отслеженных и широко распространенных побочных эффектов – ослабление либидо. Это факт, а не просто вероятность и не оправдание. Жаль, что я не говорил об этом Джули. Но я не мог, поскольку не мог ей признаться, что принимаю пропецию, поскольку не мог признаться, что мне не все равно, как я выгляжу. Лучше пусть думает, что она меня не возбуждает. Несколько месяцев спустя, после того, как дети начали у меня бывать, я однажды принимал ванну с Бенджи. Мы разговаривали про Одиссею, детскую версию которой он недавно закончил читать, и о том, как невыносимо, видимо, было Одиссею скрывать, кто он такой, после того, как он, наконец, попал домой, и почему иначе было нельзя. «Мало просто вернуться домой», — сказал Бенджи. «Надо быть в силах там остаться», — я сказал. «Ты так прав, Бенджи». Я всегда называл его по имени, когда гордился им. «Ты правда вроде лысеешь», — сказал он. «Что? Лысеешь вроде. Правда? Ну, типа того». «А раньше ты пытался меня щадить?» «Не знаю». «А где я лысею?» «Не знаю». «Ну, потрогай пальцем в тех местах». Я наклонил голову, но никаких прикосновений не почувствовал. «Бенджи!» — окликнул я его, глядя на воду. «Ты не лысеешь!» Я поднял голову. «Тогда зачем ты сказал?» «Мне хотелось, чтобы тебе было приятно». «Как играть настоящую лысость?» Раньше мы на каждое Рождество ходили в ресторан сычуаньской кухни впятером. Мы поднимали детей к аквариуму, держали, пока не задрожат руки, заказывали все горячие закуски, где только нет свинины. В последний из таких походов на Рождество в печенье с предсказаниями меня ждала записочка. «Ты не призрак». Мы эти записочки читали вслух. Такой ритуал. А я, увидев фразу «Ты не призрак», прочел. Всегда есть какой-то способ. С десяток лет спустя я лишился всех волос всего за месяц. На рождественский сочельник внезапно объявился Бенджи с вагоном китайской еды, который хватило бы на семью из пяти человек. «Ты прошелся по всему меню?» — спросил я, смеясь от радости при виде такого забавного изобилия. «Только трефного», — сказал он. Примечание. «Трефное — недозволенное иудейской религией». Конец примечания. «Ты переживаешь, что мне одиноко? А ты переживаешь, что я переживаю?» Мы ели на диване, держа тарелки на коленях, загромоздив журнальный столик дымящимися коробками. Потянувшись за добавкой, Бенджи пристроил пустую тарелку на заставленный столик, взял мою голову в ладони и чуть наклонился вниз. Будь это хотя бы чуть менее неожиданно, я бы сообразил, как выкрутиться. Но когда это уже произошло, я сдался, положил руки на колени и закрыл глаза. «Что, рук не хватает, да?» «Мне и не надо». «Ох, Бенджи!» «Серьезно?» — сказал он. «Полно волос. Никакой лысины». «Врач предупреждал меня, хотя и много лет назад, что так будет. Как перестанешь принимать таблетки, сразу облысеешь, махом». Я тогда ему не поверил или подумал, что стану исключением. «Ну и как оно?» «Когда стоит так, что орехи можно колоть?» «Пап, я ем». «Когда можешь отжиматься, держа руки за спиной?» «Уже не рад, что спросил», — сказал Бенджи, не в силах сдержать улыбку. «Знаешь, мне тут раз понадобилось яйцо». «Да ну», — подыграл он. «Да, я тут кое-что затеял печь». «Ты часто печешь?» «Все время. Удивляюсь, что не пеку сейчас, рассказывая тебе это. В общем, я чего-то пек и обнаружил, что мне не хватает одного яйца. Разве бывает что-то хуже?» «И помыслить невозможно ничего хуже». «Ага». Нам обоим уже не терпелось добраться до развязки. «Ну, я решил, чем тащиться в магазин через снегопад и покупать 11 лишних яиц, попробуй-ка занять одно. Вот именно поэтому у тебя в кабинете висит диплом «Национальная премия за лучшую еврейскую книгу 1998 года». «Идише копф», — сказал я, постучав себя пальцем по лбу. «Жаль, что ты мне не настоящий отец», — сказал Бенджи с мокрыми от задавленного смеха глазами. «Ну, и я открыл окно». Я не понимал, доведу ли этот рассказ до финала, который оформлялся у меня в голове прямо в тот момент. Ну, открыл окно, написал, поставил и разыграл пятисекундную фантазию, на маркировку которой иксов пошло бы без, и своей набухшей булавой позвонил в дверь соседям через улицу. Едва не корчась от сдерживаемого смеха, Бенджи спросил. «И было у нее яйцо?» «У него». «У него». «И нет, яйца не оказалось». «Вот кретин». И я нечаянно выткнул ему глаз. «Оскорбление с тяжким телесным». «Нет, постой, погоди. Давай заново. Спроси меня. нашлось ли у нее яйцо. У меня вопрос. Давай попробуй ответить. Нашлось у нее яйцо? У твоей мамы имелось. Чудо из чудес. И я его по нечаянности оплодотворил. Смех, который мы сдерживали, так и не прорвался на волю. Мы вздохнули, улыбнулись, откинулись и покивали без всякой причины. Бенджи сказал, «Наверное, такое облегчение?» «Что именно?» «Наконец, выглядеть самим собой». «Я увидел, ты побываешь в разных краях и прочел. Я не призрак». Бенджи было 5, когда мы начали читать отрывки из «Одиссеи». Я читал ее и Сэму, и Максу, и оба раза. Чем дальше мы продвигались, тем медленнее шло чтение, пока мы не опускались до одной страницы за вечер. С Бенджи мы в первый же вечер прочли всю историю о циклопах. Меня посетило редкое чувство осознания происходящего. Он был мой последний ребенок, и в последний раз я читал ребенку на ночь про Одиссея и циклопов. Все это ненадолго. «Что за беда приключилась с тобой, Полифем?» — читал я. «Что кричишь ты и сладкого сна нас лишаешь?» Я выдерживал солидные паузы, как можно дальше оставляя фразу от фразы. «Иль самого тебя кто-нибудь губит обманом или силой?» Им из пещеры в ответ закричал Полифем многомощный. «Други! Никто!» Примечание. Гомер, Одиссея, перевод Вересаева. Конец примечания. «Как играть никого?» Я сказал Жули, что не хочу, чтобы она ехала с нами в аэропорт. Я уложу детей, как делаю каждый день, никаких душещипательных прощаний. Скажу, что я буду, когда смогу, звонить по фейстайму, а через неделю-другую вернусь с чемоданом, полным сувениров. И когда заснут, я уеду. «Поступай, как хочешь», — сказала Джулия. «Но могу ли я спросить, или спрашивал ли ты себя, чего ты еще ждешь? Ты о чем?» «Для тебя все пустяки. Ты и голос-то повысил раз в жизни, чтобы сказать, что я тебе ненавистна». «Я не хотел». «Я знаю. Но ты промолчать не хотел. Если это пустяк, проститься с детьми перед отъездом на войну, то что не пустяк? Какого важного события ты еще ждешь?» Отец отвез нас в аэропорт МакАртура, что в Айслипе на Лонг-Айленде. Я сидел на переднем сиденье, а позади Барак дремал, привалившись к груди Тамира. 5 часов езды. По радио шли репортажи о первом дне операции «Руки Моисея». Журналисты приехали во все упомянутые в речи аэропорты, но поскольку день едва начался, корреспонденты пока в основном строили догадки о том, многие ли откликнутся на призыв. Эта поездка была полной противоположностью той всего несколько недель назад из национального аэропорта домой. Разговоры на переднем и на заднем сиденье в этот раз не переплетались. Я почти не слышал, о чем говорили Тамир с Бараком, а мой отец, у которого в голосе просто нет регистра для замкнутых пространств, перешел на шепот. «Гейб Перельман будет там», — сказал он. «Я говорил вчера вечером с Хершем. Мы встретим там много знакомых. Наверное. Глена Мехлинга, Ларри Мувермана. У мамы все нормально. Утром она была какая-то слишком невозмутимая. Мне прямо не по себе. Она мать. Но она не расклеится. А ты? Ну что сказать? Это цена неудобной правды. На домашнем телефоне я отключил звонок. Городская полиция поставила патрульную машину у нас на углу. Я просил не ставить. Меня не слушали, сказали, что это не вопрос выбора, но все временно. Я не о том. Я имел в виду, что я уезжаю. Ты же читал, что я написал. Я всей душой не хочу, чтобы ты ехал, но знаю, что ты уедешь. Вообще не верю, что это все на самом деле. Потому что последние 20 лет ты меня совсем не слушаешь. Уже дольше. Не отводя глаз от дороги, он положил руку мне на плечо и сказал: «И я не верю». Остановились у Бровки. Аэропорт был закрыт для любого иного сообщения, кроме рейсов, вылетающих в Израиль. Десятка два машин выгружали пассажиров, и никто не махал кургузом, светящимся жезлом, не кричал: «Проезжаем, проезжаем!» Но стояли двое военных в камуфляже с автоматами на груди. Мы выгрузили сумки из багажника и встали у машины. «Барак не выходит?» — спросил я. «Он спит», — сказал Тамир. «Мы простились в машине, так лучше». Мой отец положил Тамиру руку на плечо. «Ты храбрец», — сказал он. «Это не называется храбростью», — ответил Тамир. «Я любил твоего отца, и он тебя любил». Мой отец кивнул, положил вторую руку на другое плечо Тамира и сказал: «Поскольку он уже не с нами...» И этих слов хватило. Как будто знание о том, что делать в этот момент, было вложено в него при рождении. Тамир опустил сумку на землю, свесил руки вдоль тела и слегка склонил голову и плечи. Мой отец положил ладони ему на макушку и произнес: «Ве еварехеха Адонай ве ишмерхеха. Благослови и защити тебя Господь. Эйяр Адонай панав элеха вихунеха. Да обратит Господь к тебе лицо свое, и да будет к тебе милостив. Иса Адонай панав элеха ве ясем леха шалом. Да возрит Господь на тебя, и да ниспошлет тебе мир». Тамир поблагодарил моего отца и сказал мне, что немного пройдется и будет ждать меня в здании. Когда мы остались вдвоем, мой отец рассмеялся. «Чего ты?» — он сказал. «Ты же знаешь, какие были последние слова Лу Герига, да? Не хочу умирать?» «Черт возьми! Болезнь Лу Герига! Я должен был это предвидеть!» «Смешно». «Мы должны были это предвидеть», — сказал отец. «Ты и предвидел?» «Нет, я только говорил, что предвижу». Проснулся Барак, спокойно огляделся, а затем, видимо, думая, что это все во сне, снова закрыл глаза и уткнулся лбом в стекло. «Ты будешь заходить к моим каждый день, да?» «Конечно», — сказал отец. «И води куда-нибудь детей. Время от времени Джули надо передохнуть». «Конечно, Джейкоб». «И смотри, чтобы мама ела». «Ну, мы поменялись местами?» «Друг из «Таймс» сказал, что все вовсе не так плохо. Израиль намеренно старается показать ситуацию хуже, чем она есть, чтобы получить поддержку Америки. Он говорит, израильтяне втягивают Штаты, чтобы добиться наиболее выгодных для себя условий перемирия. «Таймс» — это антисемитский триперный мазок. «Я просто говорю, не бойся». Как будто знание о том, что делать в этот момент, было вложено в меня при рождении. Я склонил голову и плечи. Отец положил ладони мне на макушку. Я ждал. Как будто знание о том, что делать в этот момент, было в него вложено при моем рождении. Его ладони стали сжиматься, он крепко обхватил мою голову, удерживая меня на месте. Я ждал благословения, но оно так и не прозвучало. Как играть молчание? Сначала задайтесь вопросом: какое это молчание? Смущенное молчание совсем не то, что устыженное. Бессловесное молчание не то, что безмолвное. не то что молчание осторожного недоговаривания, и так далее, еще и еще. Затем задайтесь вопросом, какого рода это самоубийство или жертвоприношение? Как играть повышенный голос? Два раза в жизни я повышал голос на другого человека. Первый, когда Джулия загнала меня в угол с телефоном, и я, потеряв самообладание, загнанный в себя самого, заорал: «Ты мне ненавистна». Она не поняла, что это были ее слова. Когда она рожала Сэма, это были ее единственные роды без обезболивания, то прошла 40-часовую спираль, низводящую ко все более глубинной и засасывающей боли. И настал момент, когда мы с ней, находясь в одних и тех же стенах, оказались в разных комнатах. Духовная акушерка сказала какую-то нелепость. Такое, что в любой другой момент Джулия отмела бы просто взмахом ресниц. Я сказал что-то нежное. Такое, от чего в любой другой момент Джулия прослезилась бы и сказала благодарные слова. А Джулия застонала. Не женские и нечеловеческие, вцепилась в поручень кровати, будто в защитную дугу на американских горках, посмотрела на меня глазами более жуткими, чем на фотографиях, с красными зрачками, и прорычала: «Ты мне ненавистен». Я не собирался цитировать ее спустя 13 лет. Я и не понял в тот момент, что произошло, пока не стал позже описывать. Как и о многом другом, что было во время родов, Джулия об этом, судя по всему, не помнила. Второй раз я повысил голос тоже на Джулию, много лет спустя. Я понял, что гораздо легче отдать то, чего тебя не просили или чего ты не должен. Может, я научился этому у Аргуса. Заставить его выпустить из пасти принесенный мячик можно было, только изобразив полнейшее безразличие. Может, Аргус научился этому от меня? Хотя мы с Джулией стали жить врозь, протаскать мою внутреннюю жизнь по нашему все еще общему акведуку было не только можно, но мне это страстно хотелось. Потому что она, казалось, относилась к этому безразлично. Казалось, или так и было. Прошло немало времени с тех пор, как мы в последний раз говорили, но с ней мне всегда хотелось поговорить. Я позвонил, она ответила, мы пообщались. Как в былые времена, не удавалось. Я сказал, наверное, мне нужно было доказательство. Она сказала, я добрая душа, которую ты призывал, помнишь? Я сказал, помнишь, нам говорили, что мир открыт как никогда. Она спросила, что с тобой стало? Она меня не осуждала и не бросала мне вызов. Она сказала это с тем самым безразличием, которое нужно, чтобы я отдал все. Лишь два раза в жизни я повышал голос на человека, оба раза на одного и того же человека. Иными словами, я знал в жизни лишь одного человека. Иными словами, я лишь одному человеку позволил узнать меня. И скорее в тоске, чем в гневе, обиде или страхе, я завопил на Джулию: «Это нечестно, нечестно!» Как играть смерть языка? В моей детской синагоге, куда я перестал ходить, поступив в колледж, и снова начал, когда Джулия забеременела первый раз, была мемориальная стена, на которой маленькие лампочки горели напротив имен тех, кто погиб в эту неделю года. Мальчиком я переставлял пластиковые буквы в именах, складывая их в другие слова. Отец учил меня, что нет дурных слов, а есть лишь дурное употребление. Став отцом, я тоже говорил своим мальчикам. Там было более 1400 прихожан строевого возраста. Из 62 отправившихся в Израиль, 24 пали. По две 10-ваттных лампочки свечи с узким цоколем на каждое имя. Всего 480 ватт света. Меньше, чем дает люстра в моей гостиной. Никто не прикасается к этим именам, но однажды они сложатся в слова. Или так я надеюсь. Кажется, прошли века с тех пор, как я заходил в это здание, но я помню запахи. Сидурим пахнут увядшими цветами. Корзина с ермолками, мускусом, ковчег новым автомобилем. И поверхности помню. Стыки, где сходятся широкие полотнища льняных обоев, будто исписанные брайлем таблички на подлокотниках каждого бархатного кресла, увековечивающие великих людей, которые вряд ли когда-нибудь на них сидели. Холодные стальные перила, покрытые ворсистым ковром лестницы. Я помню тепло тех лампочек и шершавость тех букв. Сидя за столом, заваленным тысячами страниц, составляя комментарий к комментарию, я раздумываю, как следует оценить употребление слов, если слова сделаны из павших и живых, из всех живых и мертвых. Как играть никого? В зале ожидания собралось несколько сотен мужчин. Несколько сотен мужчин-евреев. Мы все были обрезаны. Все несли в генах еврейские маркеры, напевали одни и те же древние песни. Сколько раз мальчиком я слышал, неважно, считаю ли я себя евреем, для немцев я еврей. Тогда в зале ожидания аэропорта, может быть, впервые в жизни я перестал спрашивать себя, чувствую ли я себя евреем. Не потому, что получил ответ, а потому, что вопрос утратил всякую важность. Я увидел знакомые лица, старых приятелей, людей, которых встречал в синагоге, известных персон. Я не видел ни Гейба Перельмана, ни Ларри Мувермана, но Глен Мехлинг там был. Мы кивнули друг другу из разных концов огромного зала. Разговоров было мало. Иные молча сидели или говорили по телефону, надо полагать, с женами и детьми. Иногда где-то принимались петь. «Иерушалаим, шель захав, атиква». Эмоционально. Но что в основе? Братство? Дистиллированная версия того узнавания, которое я ощутил в разговоре с глухим отцом на конференции? Общее дело? Внезапное осознание истории, как она велика и мала, как ничтожен и всемогущ на ее фоне человек? Страх? Всю свою взрослую жизнь я сочинял книги и сценарии, но там я впервые почувствовал себя персонажем, увидел, что масштаб моего игрушечного существования, драма моей жизни, наконец-то приличествует великому везению быть живым. Нет, это был второй раз. Первый в вольере для львов. Тамир был прав. Мои проблемы слишком мелкие. Я трачу свой недолгий земной век, думая о мелочах, чувствуя по мелочи, прошмигивая в щели под дверьми в пустые комнаты. Сколько часов я проводил в интернете, пересматривая безумное видео, копаясь в описаниях домов, которые не собирался покупать, щелкая мышью по небрежным письмам людей, на которых мне плевать. Какую часть себя, какой объем слов, чувств, действий я не выпускал на волю? Я уклонялся от самого себя, немалые доли градуса. Но после стольких лет возвращаться к себе нужно было уже на самолете. В толпе пели, и песню я знал, но не знал, как присоединиться к хору.